Глава 6. «Погоди», — шепнул Дениска. «Опять чувяк спадает. Видать, с непривычки мне». Хаджи Джамалбек терпеливо подождал казака, и потом, также неслышно, подобно юркой ящерице, заскользил в темноте овражной расщелины, ловко раздвигая перед собой кусты боярышника. Упругие влажные ветви хлестали Дениску по лицу, он жадно слизывал с губ сладкие капли ночной росы. Под мостом лазутчики посидели немного, пока не примолкли близкие выстрелы. Казак несколько раз принимался пить. Раздутый труп, отмытый от берега, проплыл посередине реки пузом кверху, и Дениска сплюнул. Накидали тут и своих, и наших. «Ходить надо», — сказал Хаджи Джамалбек, и они тронулись дальше. В одном из кривых переулков им встретился курт на лошади, везущий куда-то перекинутую через седло женщину. Похлопав добычу позаду, курт ощерил в темноте сверкнувшие зубы. «Хороший женщин», — сказал он, и Хаджи Джамалбек уступил ему дорогу. «Русская, что ли?» — спросил Дениска. «Ай!» — отмахнулся лазучик. «Самый плохой женщин. Немецкий женщин. Кющает много». И казак вспомнил, что где-то здесь, в верстах в 20 от Баизета, находится богатая деревня немецких колонистов. Ему стало не по себе от чужого горя, и он загрустил. «Господи, хоть бы выбраться отсели!» От жажды давно обгорели внутренности. Снова захотелось пить. На одной из улиц журчал крохотный фонтанчик, падавший в каменную чашу. Дениска снял папаху, напился. «Постой», — попросил он лазутчика, — «я лицо сполосну». Он с наслаждением подставил шею под ледяную струю и даже покрякивал от молодого удовольствия. Хаджи Джамалбек подошел к нему сзади, взял руки казака в жесткий ключ и зубами вцепился ему в ворот бешмета. Дениска рванулся, что было сил. «Ты что, сатана? Пусти!» «Ай-яй, башчавуш, башчавуш», — запел не своим голосом лазутчик. И чьи-то сильные руки быстро скрутили Дениску веревками, бросили его в седло и связали ему ноги под животом лошади. «Сука ты! Сука!» — ругался он растерянный, не понимая, что происходит. Нагайка зыкнула и рассекла ему ухо. Хохот. Его повезли, и он закачался в седле. Возле самого стремени шагал Хаджи Джамалбек и скалил казаку зубы. «Гостем будешь. Гостем хорошо будешь». У караван-сарая его распутали от веревок, и еще в сенях Дениску оглушил визг скрипок и глухое рокотание бубнов даиров. Ожогина втолкнули в освещенные двери. От сильного толчка он полетел вперед и, вызывая смех, растянулся на полу перед Казим-агамой. Сын имама в черкеске, грязный и рваный, словно рубище нищего, с репейником в густой бороде, ударил ногой по блюду с марджан-балыком. Зазвенели разбитые карафины, и он вскочил на середину ковра, украшенного изображением отдыхающего льва. «Подай», — сказал он, выкинув вперед тощую сильную руку. Хаджи Джамалбек с поклонами, вежливо шипя, залез в ухо Дениски и достал из него спрятанную там записку. Развернув бумажку, он передал ее чтецу, и тот, завывая, прочел ее вслух по-русски, после чего Дениска заплакал. «Погоди», — сказал он лазутчику, — «доберемся!» Казим-агама положил ему на плечо руку. «Я жил в России», — сказал он, — «и знаю, что геуры любят плакать. У вас даже строят дома, когда мужчины собираются пить вино и плакать. На этих домах пишут только одно слово — «кабак». Он распахнул на Дениске бешмет, со смехом стал разматывать на нем пояс. «Зачем тебе такой пояс?» — приговаривал он. «Геуру нужен тоненький поясок, чтобы при кашле ты разорвался на 100 кусков сразу». Дениска скинул бешмет, всхлипнул. Поглядев на окно, машинально подумал: «Узкое, не проскочить». К нему подошел какой-то одноглазый турок в малиновом халате, заляпанном на груди маслом и сластями, начал издеваться, угодничая перед Казим-агамой. «Вот щербет, вот хороший халва, а вина нет. Мы правоверные, вина не пьем, и оттого так богаты. Это вы, едящие грязную свинину, пьяните себя, деретесь и сквернословите!» И такая тоска наступила на сердце Дениски, что он вдруг завыл, тихонько и жалобно, сквозь зубы. Вспомнил он, как за день до отъезда на войну был в гостях у своих дядей-богатеев, и в пьяной драке выбили ему дядя два передних зуба. А на другой день, когда он пришел на могилу отца, чтобы осветить своего коня и шашку, дядя подарили ему золотой червонец, и он пропил его во Владикавказе, откуда и поскакал, похмельный и злой, служить на линию. Нащупал Дениска языком то место, где не хватало двух зубов, и сказал турку, словно харкнул: «Так и что с того, что свиней не едите? Сами-то вы свиней хуже, только жрать тебя, кривого, даже собака не станет. И отступись от меня, не воняй дыханием!» Чей-то острый кинжал, занесенный сзади, легко и почти без боли отрезал ему уши. Дениска увидел их, брошенные к ногам Казимагамы, и ужаснулся при мысли, что это еще только начало. «Ну-к, ладность», — укрепился он в своем отчаянии. «Резать будете, я знаю про то. Вас хлебом не корми, только человека и стругать дай. Эй, не сладко вам станет, псам турским, когда мы расшибать ваши черепа начнем». Вышла из угла громадная лохматая собака. На брюхе подползла к подножию Казимагамы, хозяина своего, и в зубах утащила одно ухо. Турки весело рассмеялись. Сын и мама выхватил из рук чтеца письмо капитана Штоквица, завернул в него другое ухо, и веселью турок не стало предела. Они катались по коврам, словно озорные мальчишки, бросая один в другого пышные, унизанные жемчугом подушки мутаки. «Штоквиц Паша, — сказал Казимагама, — не врет здесь. Зачем ему врать? Воды нет, кушать нет, и одна женщина на всех. Бедная женщина». Он поднялся во весь рост, и лохмотья рукавов его черкески хлестнули Дениску по лицу. Хлопнул сын Шамиля дважды в ладоши, и казак услышал, как за его спиной встали двое. Он обернулся. Это были палачи в черных шелковых рубахах, жилистый цыган с бритой головой и старый негр с синими отвислыми губами. И сын, и мама приказал им: «Кончик кола должен высунуться из кончика языка. Доставьте мне удовольствие». Дениску сбили с ног и поставили на корточки. Он медленно покрывался липким потом. «А ты чего ждешь?» — спросил Казимагама лазутчика. «Великий сын и мама, вроде собаки, подполз к нему Хаджи Джамалбек. Прикажи казначею отсыпать мне приличный бакшиш за это письмо». «Я велю тебя повесить рядом с казначеем». Дениска услышал, как что-то острое уперлось в него. И тогда он закричал дико и страшно, вкладывая в этот крик весь свой ужас, всю животную боязнь за свое здоровое тело. Первый удар настиг его неожиданно, и он поднял лицо. «Ой-ой-ой, что ты делаешь?» Удар второй и удар третий. Штаны быстро наполнялись горячей кровью, и он уже не сдерживал своего крика. Страшный, почти звериный вопль человеческого тела, которое корчилось от ужасной боли, наполнял мрачные переходы караван-сарая. Негр, многоопытной рукой, направлял острие кола, а бритый цыган работал за молотобойца. «А-а-а!» — выл Дениска на одной необрывающейся ноте и дергался всем телом, словно бедняга хотел сорваться с этого страшного орудия пытки. Он бился головой об пол, грыз зубами ковер и скоро затих, выпучив глаза и громко икая. Мешочек с родной русской землей, взятый с могилы батьки, вывалился из-под рубахи, и глаза Казимагамы алчно блеснули. «Золото!» Шнурок разлетелся под кинжалом, и в пальцах сына и мама пересыпалось что-то зернистое. «Золото!» Но разочарование снова обернулось в шутку, и он протянул мешочек Хаджи Джамалбеку. «Вот награда тебе. Возьми». Предатель высыпал на ладонь горсть серой печальной земли и понял, что заработать на жизнь ему трудно. «Дурак, урус!» — выкрикнул он и забил эту землю в перекошенный рот Дениски. Грянули за стеной барабаны, завыли скрипки, прогудели рога. Дениску подняли на шесте кола, и вынесли на улицу. Так и носили его по городу, гордясь победой. А перед ним, в руинах и пожарищах, лежал поверженный во прах Баезет. И где-то в отдалении, грозно высись на скалах, торжественно стояла крепость. Но глаза Дениски уже ничего не видели. И для него Баезета больше не существовало.